Глава 44. Саша. Я не полечу. Нет, я больше не могу летать. Никогда такого не было, и вот опять. Разлепила глаза. Полет прекратился, но больно резануло. Свет. Зачем мне этот свет? Я хочу сдохнуть прямо здесь и сейчас. Кстати, здесь это где? Приподняла голову и наткнулась на... А-а-а! Заорала я, упираясь ногами в мужское тело. Оно лежало с краю, и как-то так вышло, что вместе со мной рухнуло по другую сторону кровати. Голос, что не сразу, но довольно быстро, начал издавать турецкие маты, был знаком. Знаком настолько, что я застонала уже не от боли. «Опять ты!» Каждое слово отдавалось болью в голове. А еще во рту было ощущение, что там всю ночь гадили кошки. Мерзость-то какая! «Что случилось? Как я тут очутилась?» «Саша, твою мать! Хотя нет, мать твоя адекватная. Тут лучше отца вспоминать». «Не трогай моего отца!» — воскликнула я, натягивая простынь на голое тело. «Простынь? На голое тело?» Посмотрела вниз и снова застонала. «Кошмар какой!» Зло и с обидой в голосе заявила. «Ты обещал больше со мной не спать!» Серкан показался из-за кровати, нахохленный в одних трусах, с утренним стояком и идеальным телом. «Ненавижу! Ненавижу свои глаза за то, что видят это. Знаешь, после всего того, что было вчера, постеснялась бы предъявлять такие претензии». «А что вчера было?» Напрягла память. Она поддавалась со скрипом. Я помню встречу с Лейлой, ее истерику. Я сперва хотела ее в дурку сдать, так как в курсе, что она неадекват. Но потом решила напоить. Как-то так случайно, что напилась с ней сама. А дальше все. Тишина. Прислушалась к ощущениям. Дико болело горло. А еще голос был осипшим. Посмотрела на довольного Серкана. «Ах ты ж гад!» «Значит, не спал, но подсунул свою турецкую балалайку мне в рот? У меня все там саднит. Извращенец, надеюсь, меня на тебя вырвало!» «Как он мог?» Только судя по его реакции, а именно он закатил глаза и приложил руку ко лбу в известном фейспалме. Я могла ошибаться. «Саша, ты вчера со своей новой подружкой, Лелей, 2 часа песни орала. Мы с Ахметом вас еле угомонили». «Ахметом?» — тупо переспросила я. «Господи, что я вчера натворила? Что я ему наговорила? А Лейли? Божечки, за что мне все это?» «Саша, ты тут? Доча, ну открывай, я 3 километра за тобой шел. Почему наш внук спит один, а у тебя другой номер?» Серкан нахмурился, а я застонала. «Как так вышло, что все и сразу? На меня одну?» «Кошмар какой-то. Голова раскалывалась, меня подташнивала, и я думала, что хуже быть не может, но...» «Борис, я ищу Серкана, и мне сказали, что он в этом отеле». «Твою мать! Вернее, твою бабушку!» Прошипела, обращаясь к Серкану. «Ты своей службе безопасности что, фантиками платишь? Или турецкими сладостями? Что они тут делают?» Но, судя по всему, Серкан и сам не был в восторге. Тем не менее, он спокойно начал одеваться, говоря. «Я сейчас выйду и все им объясню». «Ага, моему папе? И его бабушке?» Я с бодуна, голая, в его номере. А он мне волосы типа всю ночь держал. Хотя плохая версия. Слишком много вариантов. «Тараканы, а вы что ржете? У нас патовая ситуация». «Быстро в окно!» – зашипела я. Мне даже перемещаться стало легче, когда приперла. Я не хотела, чтобы отец надо мной измывался. Говорил, что я опять за свое, что я сплю с турком. «С этим мы потом разберемся, а пока надо усыпить бдительность милых родственников», — шикнула на Серкана. «Пшел вон!» Он нехотя пошел на балкон. Мне вообще было пофиг, куда он с него денется. И я же поискала свои вещи, но не нашла. Я еще спрошу с него, как так вышло. Он видел меня голой, опять! Приоткрыла дверь, тут же увидев глаз отца. Он было собирался что-то сказать, но потом закашлялся и, водя перед собой рукой, заявил. «Фу, ты что, бухала вчера?» «Ого», — ответила я. Дафна шла по коридору в нашем направлении и в немом возмущении. За ней плелась бледная и выглядевшая, надеюсь, еще хуже меня, Лейла. Кобзда. «Где Серкан?» — едва ли не вопила Дафна. «Без понятия, наверное, с женой был», — словно святая невинность развела руками я. «Да, он был со мной», — пискнула Лейла. Судя по всему, на это она потратила последние силы. Отец вылупил глаза на девушку, прищуриваясь. Я же подумала, что этот товарищ видит ее не впервые, а значит... «Вы знакомы?» — негодующе спросила я. Глазки отца забегали. Дафна осеклась, а я вышла вперед и схватила растерянную девушку за руку, затаскивая ее в комнату со словами. «А теперь я всех попрошу. Да, погуляли. Встретимся после обеда. Мы взрослые самодостаточные женщины. Вон!» И захлопнула дверь прямо перед носом нежданных гостей. Повернулась в номер, но, судя по звукам из ванны, Лейли было не до меня сейчас. Капец! И как теперь из этого выбираться?